Раз уж ты напугала меня изрядно, так давай, выкладывай разом все беды, что у тебя за пазухой. Фру Сундлер каждый раз передергивала, когда Анна говорила ей «ты». Все же она была теперь пасторшей, и ей не следовало позволять себе подобную вольность, хотя это и было принято в ее родных краях. Карлу Артуру следовало бы отучить ее от этого бесцеремонного тыканья, но сейчас было не время об этом думать. «С чего же мне начать?» Так вот, во-первых, я должна сказать, что однажды в воскресенье, это было в сентябре, всего лишь месяц спустя после того, как случилось несчастье, Карл Артур увидел свою мать в церкви. Она сидела на скамье под хорами, где не так уж светло, однако он узнал ее. На ней, как всегда, был капор с лентами, которые она обыкновенно завязывала под подбородком. Чтобы лучше слышать его, она развязала ленты и откинула их в стороны. Именно такой он видел ее много раз в Карлстадской церкви, и потому был твердо уверен, что это она. Полковница сидела, слегка склонив голову на бок и откинувшись назад, чтобы лучше видеть его. Ему казалось даже, что он видит на лице ее выражение радости и ожидания, с каким дорогая тетушка Экинстед всегда смотрела на него во время проповеди. Он не мог не подивиться тому, что у нее достало сил совершить столь длинное путешествие после тяжелого удара, но он ни на минуту не усомнился в том, что это была она. И верите ли, фру Экинстед, он так обрадовался, что через силу продолжал проповедь. «Матушка поправилась», — думал он, — «она приехала, потому что знает, как мне тяжко. Теперь все снова будет хорошо». И он сказал себе, что должен нынче говорить вдвое лучше обычного. Однако нечего удивляться, что это ему не удалось. Он не осмеливался взглянуть на мать, чтобы не сбиться, но не мог ни на миг забыть, что она здесь, в церкви, и проповедь получилась у него короткой и нескладной. Когда он, наконец, закончил проповедь и спустился с кафедры, то бросил взгляд в сторону матушки, но не увидел ее. Это его ничуть не обеспокоило. Он решил, что дорогая тетушка просто-напросто устала слушать и вышла, чтобы подождать его на пригорке возле церкви. «Извините меня, фру Экинстед, за такой обстоятельный рассказ, но я просто хочу, чтобы вы поняли, как твердо Карл Артур был уверен в том, что видел свою матушку. Он был так убежден в этом, что, не найдя ее возле церкви, начал расспрашивать прихожан, куда подевалась полковница. Никто ее не видел». Однако он и тут не огорчился, а подумал, что она, не дождавшись его, поехала в пасторскую усадьбу. И только когда и там ее не оказалось, он начал думать, что все это ему привиделось. Он был весьма опечален и все же не нашел в том ничего удивительного. Анна Сверт до тех пор сидела неподвижно, уставясь в лицо фру Сундлер, но тут она прервала рассказчицу. «Неужто померла полковница?» Фру Сундлер покачала головой. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказала она. «Я вернусь к этому позднее. Во-первых, я должна сказать вам, что Карл Артур и семья пастора очень дружны. Однако не всегда так было. Видите ли, фру Экинстед, прошлым летом, до того, как приключилось несчастье с его матушкой, проповеди Карла Артура были необычайно красноречивы и удивительно проникновенны. Он прямо чудеса творил. Прихожане боготворили его. Они были готовы отказаться от всего имущества на нашей грешной земле, чтобы обрести обитель на небесах. Но пастор с пасторшей не одобряли этого. Они ведь весьма преклонного возраста. А как вы сами знаете, фру Экинстед, старики хотят, чтобы все шло по старинке. Но после несчастья с матерью Карл Артур испугался. Он не смел более доверяться своему вдохновению и обратился к пастору за советом. Он проповедовал по-прежнему красноречиво, но стал весьма осторожен. Былой огонь погас. О великом родении, которое он задумал, более и не поминали. Многие скорбели об этом, а старики в пасторской усадьбе тому порадовались. Карл Артур стал им словно сын родной. Я слышала, как пасторша говорила, что им бы не перенести разлуки с фру Шагерстрём.